Эпизод 9. С этого момента мы держались вместе. Было не до смеха, все, казалось, понимали, что в конце концов это самое безопасное, что можно сделать. Когда вам случается находиться в одном доме с убийцей, лучше сидеть напротив него, чем ждать с натянутыми нервами, пока он набросится из какого-нибудь укромного угла. Мы сидели в зале, тайно наблюдая друг за другом. «Пока мы все в этой комнате, убийца безоружен», — подумал я. Мы совершили роковую ошибку, избегая общества друг друга и перемещаясь поодиночке. Мы дали убийце прекрасную возможность нанести удар, и он не упустил этой возможности. Он уже нанес 3 удара, четвертый — это было бы уже слишком. Нас объединяла не профессиональная солидарность, даже не одинаковый страх перед убийцей, а страх оказаться следующим. Мы были вместе, но каждый был сам по себе. Мы почти не разговаривали, произнося лишь самые необходимые слова. Могло пройти и 10 минут, в течение которых никто не издавал ни звука. Полдень миновал, и на улице снова стало темнеть. Декабрьский день короток. Внутри, где горел электрический свет, разница между утром и вечером почти не ощущалась. Нас было 5, но только одному из нас известно все от и до, то, за что другие много бы отдали. И этот единственный был достаточно умен, чтобы не выдавать себя. Достаточно хладнокровен, чтобы сидеть среди остальных с маской непричастности на лице. Когда я узнал, кто это, было уже слишком поздно. Игра злых сил, орудием которых он стал к тому времени, завершилась кошмарным финалом. Я не знаю, что думали другие или кого они подозревали, потому что никаких предположений не было высказано. Это было так, как если бы каждый закрылся в своей скорлупе и ни малейшим жестом, ни выражением лица старался не выдать того, что происходит там внутри. Манки восседал в кресле, его глаза были полузакрыты. Казалось, он дремал, но, присмотревшись повнимательнее, я заметил, что его взгляд постоянно перескакивает с двери на дверь. Он был на страже. Я также заметил, что его дыхание стало прерывистым, а пальцы намертво вцепились в подлокотники. Лаурилл стоял, прислонившись спиной к печи. Он выглядел напуганным. Его рот был приоткрыт, словно у младенца. Линкольн сидел за столом и смотрел в одну точку. Всем своим существом он выражал напряженные раздумья. Когда он заметил, что я смотрю на него, он повернулся боком. Оуланен раскладывал пасьянс на другом конце стола. Всякий раз, когда он брал из колоды карту, он окидывал взглядом присутствующих. И, не увидев никакой реакции, пожимал плечами и клал карту на стол к предыдущим. Всякий раз, когда игра заканчивалась, он громко объявлял, сложилось или нет. Сам я оказался не в состоянии сидеть на одном месте. Я беспокойно прошелся по комнате, сел и прошелся снова. Мне мнилось неестественным, что Оуланен раскладывает пасьянс. Мне все виделось неестественным и реальным. 3 человека убиты, но никто, судя по всему, не в состоянии ничего предпринять по этому поводу. Никто не говорил об убийствах, мы просто затаились и ждали. Чего мы ждали? В какие-то моменты мне в голову закрадывалась мысль, что мне просто померещилось, что я каким-то образом убедил себя, что имеются 3 жертвы, хотя на самом деле все были живы и сидели вместе с остальными. Но, оглядываясь вокруг, я всякий раз осознавал, что это была не фантазия, а неприглядная реальность. Одновременно я испытывал сильное чувство вины, причину чего не понимал. Но, возможно, это потому, что я ощущал себя одним из подозреваемых. Возможно, тут действовала та же самая сила, которая делает человека параноиком и заставляет его чувствовать себя виновным только потому, что он думает, что другие считают его таковым. У Оуланена сложился пасьянс. «Склалось», — сообщил он. Затем он осторожно перетасовал колоду и начал раскладывать карты вновь. «Я проголодался», — произнес он. Я надеюсь, что в этой харчевне что-то найдется. Кто еще голоден? Никто не ответил. Значит, больше никто не голоден, сказал Оуланен. Заткнись, задавленно воскликнул Лаурелла. Его нервы начали сдавать, лицо сделалось пунцовым. О, прошу прощения, сказал Оуланен, не отрывая глаз от карт. Я не знал, что подобная постановка вопроса неуместна. Теперь знаешь. Все воззрились на Лаурелла. Тот стоял около печи, сжав руки в кулаки. Его поведение казалось странным. Он сделал пару дерганных шагов в сторону Манки и произнес взволнованно. «Бессмысленно торчать здесь. Мы никогда не разберемся в этом деле самостоятельно. Нас раньше поубивают». В ответ комиссар сунул руку в карман и вытащил ключ, после положил его на стол. «Можете отправляться на все 8 сторон», — добавил он. «Не задерживаю. Вот ключ». Повернувшись к остальным, он продолжил. «Касается всех. Свободно». Лаурелло уставился на ключ. Его голова поникла. «Простите», — пробормотал он. «Это меньшее, что можно сказать», — заметил комиссар. Его веки почти смежились. «Если Аро смог решить эту задачку, то и мы сможем». «Он заплатил за это своей жизнью», — сказал я. «Давайте посмотрим правде в глаза», — произнес Линкола. Он снова пытался сыграть находчивого и героического парня. «Один из нас 5 виновен. Рано или поздно он неизбежно попадется. Поэтому я предлагаю, чтобы виновный сделал шаг вперед». Выглядело смело, но более высокий, чем обычно, голос показал, что Линкола страшится, что он находится в крайнем напряжении. Он проявил бы истинное мужество, если бы взял ключ со стола и ушел. Но не в нем... Ни в ком из нас не нашлось воли к этому. «Кому адресовано твое предложение?» — спросил Оулайнен. Линкола холодно посмотрел на него. Оулайнен выверенными движениями метал карты. «Только ему, убийце». «Кого ты записал в подозреваемое?» «Конечно, всех». Оулайнен поднял глаза. «Включая тебя самого?» Линкола на мгновение заколебался, прежде чем ответить. «Да», — сухо подтвердил он. «Включая меня самого». Это снова было задумано как проявление храбрости, но, по крайней мере, в моих глазах Линкола показался бы более смелым, если бы ответил «нет» на вопрос Оулайнена. Последовало долгое молчание, которое, казалось, никто не решался нарушить, хотя оно, должно быть, одинаково угнетало всех. Я переместился к окну и бросил взгляд на деревья, черными безмолвными часовыми, замершие менее чем в 10 метрах. Этой стороной дом почти утопал в лесу, в то время как из противоположных окон и вид был совсем другой. Из музея, правда, тоже сквозь деревья, можно было даже увидеть просторы полей. Я на самом деле люблю деревья, особенно лиственные, такие как березы и клены, также ничего не имея против жизнерадостной сосны. Но я ненавижу ели, и я думаю, что это взаимно. Это темные скрытные деревья, и никогда не знаешь, что они прячут под хвоей ветвей. В отличие от сосен, которые вызывают у человека счастливые мысли и заставляют смотреть ввысь, ели апеллируют к негативным аспектам воображения, нагнетая тревогу и депрессию. Теперь, когда я был подавлен, их вид вряд ли бы улучшил мое психическое состояние. Я закурил и позволил своим мыслям вернуться туда, где они крутились столь долго, а именно к убийству. Мякинин знал, что ему грозит опасность, в очередной раз подумал я. И это отправная точка. То есть изначально намерение убийцы состояло в том, чтобы разделаться с Мяки. Скорее всего, это было убийство из мести. Только мститель предупреждает жертву о своих намерениях. Месть теряет смысл, если жертва заранее не знает, что ее ждет. Она должна точно знать, почему погибнет, и предпочтительно как. Хотя... Информирование жертвы об обстоятельствах последнего может поставить под угрозу успех самой акции, поскольку жертва может принять превентивные меры. Из чего следует, что убийца так или иначе внушил Мякинину уверенность, что смерть приближается, но вряд ли сообщил, как все произойдет. Соответственно, Мякинин должен был знать, кто убийца, если тот был одним из нас, рассудил я. И все же подставился. Возможно, это был тот случай, когда убийца сообщил о своих намерениях опосредованно, использовал одного из нас в качестве инструмента. Также не исключено, что убийца отомстил за родственника или друга, поэтому Мякинин не проявил должной осторожности. Но почему были убиты Аро и Талвия? Допустим, Аро разоблачил убийцу, по крайней мере, до него дошло, как тело Мякинина волшебным образом исчезло, стало невидимым. Что за магия? Что означали его слова? Но как убийца знал, что Аро разобрался с этим? Неужели тот в своей беспечности лично поделился своими подозрениями с убийцей? Теперь Талвия. Неужели он тоже раскрыл тайну убийцы? Или, может быть, он взял убийцу с поличным у тела Аро? Нет, навряд ли. Ведь Талвия убит наверху, а Аро в прихожей. Возможно, убийца сначала разобрался с Талвия, но Аро с лестницы что-то заметил и стал следующей жертвой. И когда Лаурел успел увидеть труп Аро? Возможно, убийца метнулся обратно наверх, чтобы скрыть труп Талвия, но до поры оставил его в комнате и вернулся в прихожую, чтобы спрятать труп Ару, пока Лаурел разговаривал со мной. В любом случае, убийца, судя по всему, действовал с невообразимой скоростью и абсолютно бесшумно. И тогда я подумал, что, возможно, это не было убийство из мести, и следует вернуться к версии с безумцем, который решил уделать нас всех по очереди. Я и раньше полагал, что убийца сумасшедший, но только теперь я впервые подумал, что мы все в его списке. «Так дело не пойдет», — проворчал Манки, вставая. Он выглядел недовольным. «Нам нужно выбрать руководителя расследования. У него будут полномочия допрашивать остальных и так далее. Хоть куда-то продвинемся». Линкола тут же встрял. «Предлагаю комиссара Манки». Однако тот отклонил это предложение. «Мы все под подозрением. А значит, я ничем не лучше любого другого в этой компании». «Все на выборы», — разгласил Оулайнен. Манки покачал головой. «Нет, за голосованием стоят личные предпочтения. Лишь лотерея достаточно демократична». Оулайнен схватил колоду и принялся тасовать. «Точно», — сказал он. «Вытаскиваем по одной карте. У кого старше, выиграл». Звучало разумно. Предложение Оулайнена было одобрено. Он положил колоду карт перед комиссаром. «Боюсь, что до этого нам придется произвести всеобщий личный досмотр», — сообщил Манке. «Оружие, запрещенные предметы». Все дружно покачали головами. Манке извлек пистолет и два ключа и положил их на стол. «Выкидушки тоже считаются оружием», — добавил он. «Предлагаю проверить карманы друг друга. Мартила и Лаурела, например, обыщут меня, затем я с Оулайном Лаурела и так далее». В ходе последовавшей суматохи Оулайнен заявил о добровольной сдаче маникюрных ножниц и пилочки для ногтей, а более ничего обнаружено не было. «А теперь тянем карты», — объявил Манке. Оулайнен перетасовал колоду еще раз, предложил комиссару подснять, но тот лишь коснулся указательным пальцем рубашки верхней карты. «Мне пришло в голову, что человек, способный отвести несколько пар глаз от трех трупов, наверняка без труда вытащит самую старшую карту. Одновременно я про себя молился, чтобы она досталась не мне». Мы расселись вокруг стола и уставились на колоду. «В каком порядке тянем?» — поинтересовался Оулайнен. «Предлагаю по возрастному старшинству», — сказал Линкола. Похоже, он решил идти до конца в своем стремлении угодить Манке. Он лишь забыл, что в такой игре, как эта, никому не улыбается брать первую карту. Или он был настолько хитер, что таким образом хотел оказаться в хвосте? «Возражения будут?» — спросил Манке. Никто не возражал, так что Линкола добился своего. Манке протянул руку, сдвинул карты пальцем и взял верхнюю из образовавшейся нижней части колоды. Он бросил взгляд на карту, а затем швырнул ее на стол. Это была тройка пик. «Я пас», — сообщил комиссар самым обыденным тоном. Трудно было сказать, сожалеет он или радуется. Затем настала очередь Оулайнена. Он долго колдовал над колодой, а затем резким движением выхватил свою карту. Это была шестерка бубен. «Кто из вас старше, ты или Лаурела?» — спросил Линкола. «Думаю, я», — пробормотал Лаурела. Он вытянул валета червей. Его лицо сделалось розовым. «Твоя очередь», — сказал Оулайнен. Я кивнул. «Сначала я собирался взять верхнюю карту, но передумал. Надо заметить, я давно уже понял, что мой первый выбор всегда неверный. Протягивая руку, я умолял, чтобы мне досталось максимум десятка, но в то же время я чувствовал, что моя карта будет старше, чем у Лаурела. Я был абсолютно уверен, что мне достанется картинка, откуда бы я ни тащил. Это было предчувствие или скорее нечто большее, чем предчувствие. Это была достоверная информация. В последнюю минуту я попытался обмануть судьбу и решил все же взять карту, о которой подумал сразу, то есть верхнюю. Я медленно сдвинул карту, сжал ее в ладони и убрал руку под стол. Я начал осторожно разворачивать кисть, пока перед глазами не появилась картинка в позолоченной рамке. Мне достался король треф. «И что там?» — спросил Линкола. Я положил карту на стол. Никто ничего не сказал. Оставался только Линкола. Он двумя пальцами поднял половину колоды и продемонстрировал карту, оказавшуюся внизу. Это был валет треф. Я в кои-то веки выиграл. Случилось то, чего я так боялся. Лотерея выбрала меня, худшего детектива в криминальной полиции, для решения проблемы, которая представлялась одной из самых сложных в криминальной истории Финляндии. Я почувствовал ту же невыносимую боль, какую однажды испытал в школе, когда учитель впервые поручил мне выступить с презентацией перед всем классом. «Поздравляю, Мартила», — сказал Манке. «С этого момента вы командуете, а мы все подчиняемся. Что собираетесь предпринять в первую очередь?» «Я хотел бы поговорить с вами, комиссар», — вымолвил я. Манке приложил ладонь к уху. «Прошу прощения, не расслышал». «Я хотел бы поговорить с вами наедине», — сказал я громче. «Хорошо». Он последовал за мной в музей. Мгновение мы стояли молча. Я не знал, с чего начать. «Я готов отвечать на вопросы», — сказал комиссар. «У меня нет никаких вопросов. Слова сами слетели с моих губ. Неуклюжие и странные». Манке нахмурился. «В смысле? Как это никаких вопросов?» «Да, никаких», — повторил я. «Прошу не поручать мне это задание». Он не разозлился и не начал кричать. «Почему?» «Потому что...» «Да? Продолжайте». «Потому что я этого не могу. Я не могу это выполнить». Комиссар обошел стол и остановился позади меня. Я ощущал его дыхание прямо у себя на затылке, но не осмеливался обернуться и посмотреть на него. Если бы он захотел, то легко мог бы зарезать меня. Я бы и мизинцем не пошевелил, чтобы защититься. «Следовало сказать это до того, как дело дошло до карт», — произнес Манке. Я обреченно кивнул. «Ну да». «А теперь поздновато отступать», — продолжил он почти дружелюбным тоном. «Сама судьба выбрала вас для этой миссии. Не забывайте, вы сыщик. Не бывает так, чтобы все легко. Не отчаивайтесь, Мартила». «Давайте пересдадим». «Нет, это дело не поможет. Судьбу не обманешь». «Но я не могу, не могу». «Справитесь, стоит лишь захотеть». «Вы не понимаете», — пробормотал я в отчаянии. «Я вообще собирался уволиться». Комиссар крепко охватил меня за плечи, как будто пытался разбудить. «Хватит», — строго произнес он. «Что за детский лепет?» Я заговорил, быстро запинаясь. «Я никогда не хотел быть полицейским. Я обещал отцу, но не должен был этого делать. Мои нервы не выдерживают всего этого. Вам не понять, я не полицейский. Я не представляю, как это вообще делается. Я художник». «Что за бред?» «Прошу прощения». «Прощения? Ваш отец был настоящим мужчиной, настоящим полицейским. Он хотел, чтобы вы шли по жизни с гордо поднятой головой, но все, что вы делаете, так это гоняете в этой самой голове по кругу всякие глупости. Что с вами не так, Мартила? Честно говоря, вы меня уж давно беспокоите. Вы не глупый человек, но вечно обретаетесь, словно в других мирах. Почему бы вам не извлечь пользу из вашего ума, раз уж он у вас есть? Вы не понимаете». «Сколько можно повторять, что я не понимаю?» «Все я понимаю. Так вы хотите быть художником?» «Да». «А знаете, сколько художников померло с голодухи?» «Я в курсе. Но так будет лучше. Я подам заявление, как только... если мы доберемся до Хельсинки. Я уже давно думаю об этом». «Почему бы просто не сказать, что вы поджали хвост?» «Хвост? Если угодно, да, поджал». В голосе Манки послышалось презрение. «Договорились, Мартила. Вопрос закрыт. Вы признаете себя жалким трусом, который по этой причине избегает своих обязанностей». «Да, я признаю, что я жалкий трус, если так будет угодно». Манки повернулся к двери. «Свободно», — произнес он. «А я пойду расскажу остальным, что вы за субъект». «А это так необходимо?» Комиссар насмешливо взглянул на меня. «Конечно, необходимо. Всем полезно знать, что у них был за товарищ. Все в Хельсинки будут в курсе, как вы разобрались с этим делом. Над вами будут потешаться. Мартила, тыкать пальцами, но вы сами выбрали этот путь. Вот же старый черт. Не было ведь никакой необходимости сводить все к подобному. Если бы в нем была хоть капля человечности, он бы меня понял. Разве вы? Разве нельзя сказать, что мне не здоровится? Так вы просите меня навести тень на плетень?» Он фыркнул. «Нет уж, Мартила, все должны узнать правду. Нужен же нам кто-то в качестве примера трусливого и безответственного полицейского. Всего хорошего, художник». Он взялся за дверную ручку. Я не знаю, что вызвало случившееся далее. Выражение его лица или его слова, особенно художник. Но в тот момент со мной что-то произошло. Возможно, то была просто защитная реакция на иезуитство и пристрастность. В общем, заполнившие меня эмоции были очень сильными. В них растворился страх и бессилие, оставив на поверхности лишь упрямство и желание сатисфакции. Наверное, именно в таком особом состоянии духа вызывали на дуэль. «Минуту, комиссар!» — гаркнул я, и это был скорее приказ, чем просьба. Манки был явно поражен резкостью моего тона. «Да?» Признаюсь, не понравилось выражение его лица. Я думаю, он увидел во мне то, что я сам почувствовал. Нового человека, уверенного, решительного и твердого. Возможно, он даже разглядел в моих глазах ту самую усмешку, на которую, по его мнению, имел исключительные права. «Хорошо ведь сыграно, не так ли?» — произнес я с улыбкой. «Сыграно?» «Да ладно, вы что, всерьез решили, что я могу бросить такое дело?» Я достал сигарету и закурил, и моя рука совсем не дрожала. «Так что это вы свободны, а я займусь этим». Комиссар долго изучал мое лицо, потом исполнил поворот кругом и вышел. Впервые я видел комиссара Манки неуверенным. Кстати, в моих последних словах не было никакой натяжки. Я никогда не был более серьезен. Никому не позволено потешаться надо мной. Если я трус, то это мое личное дело, которое никого более не касается. Я еще покажу им всем, на что способны трусы. Тогда я впервые впал в искреннее честолюбие, столь мало сочетающееся с искусством, ибо то было честолюбие сыщика. Кто же я, если не сыщик?